Тогда я не пошла в своих воспоминаниях дальше того мгновения, о котором сейчас рассказала. Дойдя до этой черты, до этого рубежа, я почувствовала необходимость сделать паузу. Я глубоко вздохнула, переходя к новому этапу. Так я вернулась к действительности, к нашему поезду, к своему брату. И новый этот этап вовсе не будет зваться озером Биг-Бер, а всего лишь этапом Мезон-Лафит. Вся наша жизнь состоит только из этого, из гонки и пауз, из наслоений наших новых чувств и наших прежних чувств, и из того, как мы воспринимаем эту смену задним числом. Мы подражаем зодчим итальянского возрождения, которые вмуровывали в свои новые постройки древние камни Колизея. Я сидела по-прежнему, кутаясь в мех, для того, чтобы согреть свою память, а также спрятать от сидевшего напротив Симона свое лицо. До этих двух часов, проведенных в вагоне, я еще ни разу не воскрешала дней, протекших в Беркли. Не воскрешала с такой методичностью, с такой охотой и неторопливостью. Пока рядом со мной был Норман, все перипетии и события хрупкого нашего счастья час от часу все больше завладевали мною. Даже когда между нами возникло недоразумение и оставило трещину, которая вскоре непомерно расползлась, даже тогда я совершенно не обращалась мыслью к тому, что было началом нашей любви. Я сделала это лишь сегодня. И то, что я увидела, открылось мне впервые. В этих начальных месяцах оказались какие-то незнакомые минуты, ускользавшие от моего внимания события, новые аспекты, знамения. Я вникла в смысл этих открытий. На память мне пришла арабская, а может быть, персидская сказка, рассказывающая о том, как одной пожилой женщине, оплакивавшей свою молодость, некий дух пообещал выполнить самое заветное ее желание. «Я хочу снова стать ребенком», — воскликнула та. И сразу же превратилась в маленькую девочку. Но она забыла добавить, пусть и душа тоже омолодится. Поэтому-то отныне ребяческие глаза смотрели на жизнь многоопытным взглядом старости, и счастье, которое она надеялась вернуть, ускользнуло навек. Итак, когда я сидела в вагоне, глаза мои приобрели небывалую доселе зоркость. Я увидела вдруг нового Нормана, того, другого, первого по счету, который меня разочаровал, приелся мне, которого я, наконец, решила бросить. Того Нормана я уже различала плохо. Он остался там, в своих горах, на берегу своего озера. Зато второй Норман следовал за мной. Он не покинет меня никогда. Еще одно наваждение добавится к прежним. И из двух Норманов вот этот-то второй Норман был более подлинным, по-настоящему живым. Ибо не я его выбирала, он сам меня выбрал. Как дикая птица, которой он доводился сродни, он в положенный срок обленял, сменил весеннее оперение, казавшееся мне порой тускловатым, и теперь он стоял в моей памяти ярким видением. Мне суждено было ежеминутно натыкаться на его образ». Я испустила долгий мучительный вздох. Увы, никогда я не перестану сожалеть о Нормане. «Не отдохнула еще?» — спросил Симон. Мы подъезжали. Первое. Брат не ошибся. На перроне не оказалось никого из буссарделей. Даже ни одного кузена или кузины. Прибытие трансатлантического экспресса, обычно доставлявшего в Париж свой груз знаменитостей, должно было бы соблазнить хотя бы самых юных представителей нашего семейства, и прямо из лицея они вполне могли заглянуть на вокзал под тем предлогом, что, мол, желают меня встретить.